Рыжий. Пролог. В сегодняшних моих планах был просмотр последнего сезона сериала «Академия Амбрелла», скачанного с пиратского торрента, для чего я даже снял со стены 32 телевизора и, найдя в кладовке его подставку, разместил рядом с диваном на притащенной из кухни табуретке. Погода была благодатная, все окна были открыты и прохладный ветерок приятно бодрил. Где-то вдалеке, в стороне Пскова, погромыхивала гроза. Увлекся сюжетом так, что проморгал приход грозы к нам в лугу. Сверкнула и тут же очень громко бабахнула, я аж подпрыгнул на диване. Проклиная Тора и Перуна вместе взятых и со всеми их семействами, поплелся закрывать окна. В зале закрывать не стал, чтоб совсем не задохнуться. И, плюхнувшись на диван, включил сериал дальше. Через какое-то время мне послышался странный шелестящий звук. Оторвавшись от экрана, с ужасом заметил приближающуюся шаровую молнию неестественного синего цвета. Шар диаметром сантиметров 20, переливаясь протуберанцами электрических разрядов, медленно плыл в мою сторону. Не в сторону компа или телека, а именно в мою, как я понял. Мысли метались, а тело парализовал страх. Я не мог сдвинуться с места ни на сантиметр. Единственное, что мне удалось сделать, это выставить правую руку ладонью вперед в попытке защититься. Этот глупый защитный жест шар не остановил, а наоборот приблизил ко мне, и он со всей своей неспешной скоростью коснулся моей кожи. Мир вокруг меня померк. Глава 1. Открыв глаза, я понял, что лежу на полу, да еще и на боку. Вдаль тянулись какие-то серые половички, по деревянному, крашенному ярко-красной краской, щелястому полу. Где это я? У меня в квартире ламинат под паркет. Попытался сесть, голова закружилась, и на меня волной обрушилась чужая память. Расквадрат твою гипотенузу. Оказывается, я попаданец. Ну, гадкая молния. Нет, чтобы отправить в свое детство или вернуть молодость. Нет, ни хрена подобного. Закинула мало того, что в чужую тушку, так еще и в прошлое и в незнакомый город. Ну как незнакомый? Все попаданцы в царе и воевод обязательно должны были этот город взять. Ну, и все начинающие творческие личности тоже начинали с него, вернее с них. Вот так и я. Дата моего прибытия – вторник, 7 июня 1983 года. Место прибытия – город Азов, Ростовская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. И звать меня теперь – Лисин Евгений Пантелеевич, 1973 года рождения. До свидания, Саша Петров. Прощай, родной город Луга и не менее родной Санкт-Петербург. Ой, он же еще Ленинград. Блять, теперь ты шпион в чужом тылу. Ляпнешь что-нибудь по старой привычке и будешь потом расхлебывать последствия. Или перекрестишься с дуру. Поднялся на ноги и нетвердой походкой добрался к шкафу с зеркалом. Нет, я не ошибся, не к шкафу, а именно к шкафу. Настолько он был старый, монументален, да и все обитатели этой квартиры звали сию мебель именно так. Из старого мутноватого зеркала на меня смотрел конопатый пацан с темно-рыжими волосами и треугольным лицом, и с нереально зелеными глазами. Вполне симпатичная мордаха с парой небольших, но вытянутых вверх ушей. Теперь понятно, почему его во дворе и в школе прозвали Лисом, и лишь иногда, во злобе, обзывали Рыжим. Рост уже в моем новом теле было ровно 130 сантиметров и веса 26 килограмм. Если верить последним измерениям и взвешиваниям, которые проводили 25 мая в школьном санитарном кабинете, худющий, но жилистый, неплохо бегающий и знакомый с турником, что и дало ему единственную годовую пятерку по физкультуре. Все остальные оценки были трояками, где-то заслуженными, а где-то и реально натянутыми. Поведение же было неудовлетворительным во всех четвертях, за что он единственный из всего трип не был принят в пионеры, так и перешел в четвертый класс с октябренком. Так что надо будет с осторожностью умнеть, благо и повод для этого имелся. Женька, сам по себе, не был хулиганом или задирой, но как-то так получилось, что он взял опеку над всеми заучками параллели, стал этаким Робин Гудом с налетом бесшабашности. И теперь все эти отличники и дохляки старались быть поближе к своему защитнику, даже пытались помогать ему с учебой, давая списывать. Но это мало помогало, пацан умудрялся наделать ошибок, даже в списываемых правильных заданиях. Но это все далекие перспективы, на дворе лето, каникулы, не считая еще почти недели отработки в школе и обязанностей по дому, коих и так было немного: вынести мусор, убрать свою комнату и иногда сходить в магазин. Основную работу по дому и закупки делала бабуля. Бабушка Тоня, Антонина Алексеевна Лисина, второй и последний обитатель квартиры, и единственный родной человек Женьки. Нет, в Ростове-на-Дону жила еще его родная тетка по матери и двоюродный брат, но видел он их всего дважды, и оба раза на похоронах, сначала отца, а потом и матери. Когда он родился, 13 мая 1973 года, его батя на радостях и по пьянке спалил их дом. Город им выделили комнату в бывшем жакте, вот там они и ютились. А потом бабуля, каким-то немыслимым образом сумела получить двухкомнатную квартиру и забрала с собой Женьку, подальше от пьяных выходок отца. Но его отец и здесь умудрялся достать сына и мать, приходя занять трешку, пятерку до зарплаты, подчивал сына тяжелыми затрещинами, а иногда и крушил что-либо в квартире. Бабуля как могла защищала внука и свое имущество. Так что Женька сполна хлебнул пьяного беспредела папаши. И даже год спустя после его смерти, это ему фатально аукнулось, но об этом позже. Управу на отца все никак не могли найти, ведь он был сварщиком, золотые руки, и администрация судоверфи, где он работал, на многое закрывала глаза, а то и помогала выбраться из вытрезвителя без последствий, ибо постоянный аврал, военный заказ и нехватка специалистов. Вот в один из весенних ветреных дней, которые местные называют низовка, это когда ветер дует с моря и затапливает все в округе. Ты же смотри, почти как наш нагонный в Питере. Короче, во время такого ненастья, папаня Женьки по пьяни угодил между бортом судна и дебаркадером. Из-за сильной качки, его просто размазало вдоль бортов. Единственный целый фрагмент тела, который нашли, была его голова. Вот ее и похоронили в закрытом гробу. А мама мальчишки была беременна, на 8-м месяце, и на кладбище во время похорон ей стало плохо. Через 3 дня и ее похоронили рядом с мужем. Вот такая жуть и жесть. Парню назначили пенсию по потере кормильца, 66 рублей плюс 10% надбавки, итого 72 рубля. У бабули пенсия была 65 рублей, так что выходило 137 рублей на двоих. В целом хватало, да и бабуля иногда кое-что для кое-кого перешивала на швейной машинке. Бабушка, кстати, должна скоро прийти. Пошла снимать в сберкассу Женькину пенсию, которую ему перечисляли на счет 5-го числа, каждого месяца. А так как 5 июня в этом году припало на воскресенье, то деньги перечислили вчера. Но бабуля выждала на всякий случай еще денек. А Евгений, в ее отсутствие, решил починить розетку в большой комнате рядом с бабушкиным диваном. Многие розетки, выключатели и даже патрон в прихожей были разбиты буйным папашей. Да так, никто их и не починил. Но Жека вчера видел, как в их классном кабинете электрик менял розетки. Ну и запомнил процесс, а заодно спер у мужика одну розетку и отвертку. Но, вот о том, что надо где-то выключать электричество, он и не подумал. Лампочка под потолком не горит, значит, электричества нет, так думал он. Ну и встретился с электричеством, так же как и я. И я очень надеюсь, что нас поменяли местами, а не впихнули мое сознание в пустое тело с остаточными воспоминаниями. Надо будет обязательно дожить до 7 июня 2021 года, чтобы в этом убедиться. Прошелся по квартире, бедненько, но чисто. И не двушка, а скорее полторашка. Большая комната 15-17 квадратов, маленькая, что-то около 8 метров. Кухня крошечная, 5-6 метров, пару метров пенал ванная и где-то метр на туалет. Прихожая, чуть меньше кухни и две большие встроенные кладовки. Из роскоши, только холодильник ОКО, треснувший приемник радиоточки Заря, двухконфорочная газовая плита Львов-29 и газовая водогрейная колонка того же производителя. Разномастная и убитая мебель. Если в бабушкиной комнате еще приличная, диван, круглый стол, пара венских стульев, шкаф и сундук, то в моей маленькой, спертой откуда-то школьный стол и стул, и кресло-кровать в качестве спального места, с эмалированным ведром вместо задних ножек. Вместо штор на окнах, белые занавесочки в половину окна и разномастные кактусы на окнах, ибо сторона не солнечная, другие цветы не выживали. По причине лета, по одной створке на окнах было открыто, в открытых проемах была натянута медицинская марля, при помощи канцелярских кнопок. Самая дорогая вещь в квартире – швейная машинка Зингер с ножным приводом. С освещением тоже полный швах, ни одного плафона или люстры, голые патроны с лампочками. В прихожей этого нет, последствия отцовых буйств. Батя этого тела был вообще скорбным на голову в охмелю, и почему-то с радостью крушил текстолитовую и пластиковую электрофурнитуру. Почти все розетки и пара выключателей им были убиты в этой квартире. Надо бы закончить начатое Женькой и заменить розетку. Благо у меня есть и опыт, и образование. Будет время и фурнитура. Приведу всю электрику в своем новом доме в норму. Вышел в подъезд. На площадке 4 квартиры. На всякий случай сверил доставшуюся памяти реальность. Квартира номер 82 значилась на белом ромбике, прибитом к входной двери. Открыл электрощит. Никаких замков или пломб. Заходи и воруй, если кому надо такое убожество. Хотя, сейчас просто нет другого. Но у нас в подъезде опасно воровать, ибо все трешки заселены семьями милиционеров. И в нашем же подъезде проживает участковый, старший лейтенант дядя Леша Померанцев. Отвлекся, в электрощитке обнаружились подписанные квадратики наклеенного лейкопластыря, над каждым автоматом АБ-25М. Каждый автомат рассчитан на нагрузку в 25 ампер. Это же что должны включать в сеть советские граждане, чтобы он сработал. Нашел наш автомат по подписанному лейкопластырю с цифрами 82. На цыпочках еле-еле дотянулся до рубильников и с трудом отщелкнул их вниз. Вернувшись в квартиру, убедился, что электричество кончилось, и минут за 5 заменил розетку. С включением обратно пришлось помучиться, слишком тугой автомат. При помощи дощечки от деревянного ящика, которых у Женьки был приличный запас, автомат удалось включить. Успел только вымыть руки с хозяйственным мылом, как дверь в квартиру открылась и хриплый женский голос произнес: «Женька, ты дома? Я тебе мороженого купила». «Ну вот, началось, пора идти знакомиться». «Я здесь, ба», — вышел я из ванной и, привалившись к дверному косяку, принялся разглядывать женщину. Невысокая, коренастая, даже отдаленно похожа на мою родную бабушку Машу. Тем проще будет привыкать. До родной бабули мне не добраться, хотя она еще и жива-здорова. Местная бабушка тем временем прошла мимо меня на кухню и стала разбирать принесенное. Захлопал дверцей холодильник, зашуршал полиэтилен пакета и оберточной бумаги. В кассе очередина, многим пенсии задержали. Я потом в новинку забежала, там сыр выбросили и суповые наборы. И мороженое тебе взяла, молочное, как ты любишь. Но я его в морозилку сунула. После ужина съешь. Тут, видимо, женщину насторожило мое молчание. «Женька, ты чего молчишь? Натворил уже чего, ирод? Куда-то ее не туда понесло. Надо спасать свое положение». «Не, бабуль, все нормально. Я там, в зале, тебе розетку починил. Ну-ка, ну-ка, пойдем посмотрим». И, правда, целая. Бабушка залезла в шкаф и вытащила цельнометаллическую настольную лампу. «У меня точно такая же была в Питере». Тем временем, женщина поставила лампу на сундук возле дивана и включила ее в сеть. Щелкнул тумблер, и 75-ваттная лампочка осветила сундук и часть дивана. «Ты же смотри, работает!» – воскликнула она. «Ну-ка иди сюда, мастер, обниму». Но вместо обнимашек, я был пойман за ухо и подвергнут допросу с пытками. «Ах ты, зараза! Ты где розетку спер, паршивец? Отвечай, а то выпарю». Все это действо сопровождалось выкручиванием бедного уха. На мои глаза навернулись слезы, но я упорно молчал, а в голове крутились мысли: «Я же тебя сейчас, блядь, старая, ёбну пальцами по глазам и ослепнешь нахер». Уже почти начал действовать, но многомудрая женщина, что-то уловив в моем злом взгляде, отпустила мое ухо и, неожиданно притянув мою тушку к себе, обняла, прижав обеими руками. «Ну прости меня, дуру. Внучек, не обижайся. Не смотри на меня таким страшным взглядом. Дура я, как есть дура. В доме хозяин появился, ремонтом занялся, а его пытать? Прощаешь?» Женщина, отодвинув меня на полметра от себя, заглянула в мои глаза. Пришлось гасить внутреннюю злобу и отвечать. Но все равно, голос мой дрожал от эмоций. «Прощаю. Я же как лучше хотел, а ты сразу за ухо. А розетку я в школе нашел, там мусор выкидывали, вот в нем и углядел. Нашел я вполне удобоваримый вариант появления этого предмета. Я ее прекрасно понимал, внутренняя розетка стоила больше рубля точно. И кроме как украсть, пацану ее было больше негде взять». Она вновь меня прижала к себе и принялась гладить по голове. И я сам не заметил, как расклеился и захлюпал носом. Испытание злой полицейский я выдержал, а на добром сломался. Ох и коварные существа, эти бабушки. Меня отправили в ванную сморкаться и умываться. Сквозь световое окно было прекрасно слышно, как она на кухне шепотом корит себя за плохое отношение ко мне. Мне даже стыдно стало за свои агрессивные мысли. Стекол в световых окнах не было, кстати. Их покойный папаша покрушил, а их отсутствие как-то не напрягало местных обитателей. Электрического освещения в ванной комнате тоже не было, был разбит выключатель. Не квартира, а аномалия какая-то. Пойду-ка я прогуляюсь на улицу, подумаю да планы посочиняю на воздухе. В своей комнате нашел старые треники, уже немного коротковатые, но это более лучший вариант того, что было на мне. Какие-то короткие то ли шорты, то ли трусики. Настолько короткие, что из-под них выглядывали края узеньких плавок. Я, помнится, в той жизни такие носил в детском саду. Может, в здешнем климате и нормальная одежда, но мой взрослый разум ее за таковую не считал. Сверху натянул серую и грязноватую бельевую майку. Летнего головного убора у пацана, видимо, никогда и не было. В прихожей вбил ноги в разношенные и пыльные кеды. Ба, я погуляю. Ключ не забудь, не поседа. Я, может, до Петровны пойду, к фильму смотреть. Ключ, а, вот на гвоздике, на шнурке болтается. Повесил на шею и скользнул за дверь в подъезд. Живу я теперь на первом этаже, в кирпичной пятиэтажке на 100 квартир. В нашем шестом подъезде их 20, в первом тоже 20, а в остальных 4 по 15. Все это я выудил в памяти пацана. На каждом этаже нашего подъезда одна трешка и три двушки. И жилье здесь явно служебное, кроме нашего стояка с полторашками. Ишь ты, какие слова в его памяти есть. Стояк, а, понял, соседний стояк. То есть 5 двухкомнатных квартир занимают семьи сотрудников водоканала, от них и нахватался. Еще один стояк двухкомнатных, Гаргас, а трехкомнатные сотрудников милиции. Да еще и опорный пункт под нами, в подвале. Короче, мы и без балконов на первом этаже, и без подвала. Зато спокойно и лампочки никто не выкручивает в подъезде. Да и на улице, аж 2 рабочих фонаря. 5 ступеней вниз, мимо почтовых ящиков. Толкнул дверь на скрипнувшей пружине, и меня обдало дикой жарой. Ну, так показалось по сравнению с квартирой и подъездом. В нос полез тополиный пух, который по улице гонял ветерок. Ёлки, а я ведь даже времени не знаю. По воспоминаниям пацана, двери подъезда смотрят прямо на юг. Судя по солнышку, где-то 15 часов, плюс-минус. Народу никого, видимо, это я такой дурак, в самое местное пекло вылез. С тенечком тоже хреново. Деревья, видимо, недавно посадили, пирамидальные и пуховые тополя успели вырасти только до третьего этажа, да еще и стройка напротив. Бывший пустырь был обнесен деревянным забором, за которым вяло что-то делали. Опять-таки, по воспоминаниям тела, здесь кооператив должен был строить пятиэтажку, но где-то что-то переиграли и стали строить 2 государственных свечки девятиэтажки. Обошел дом вокруг и вышел к школе. Краснокирпичная, трехэтажная школа номер 13. А напротив нее, двухэтажный детсад «Ручеек». Все, как говорится, в шаговой доступности. Женька и в садик этот походил, и в школу оттуда перешел. От родного подъезда всего 100 метров по асфальтированной дорожке. Наш дом, школа и садик находились на переулке Осипенко, который упирался в улицу Спортивную. А за ней виднелись серебристые туши топливохранилища. По Спортивной пробулькал давно забытым звуком желтый лес. 4-й номер выплыл из приобретенной памяти. За углом остановка, ходит от Красногоровки до Малакановки. Наверное, это какие-то районы города, решил я, так как никакой расшифровки названий в голове не было. Пролез в дырку решетки школьного забора и пошел знакомиться с территорией. Асфальтированное футбольное, оно же баскетбольное поле, вкопанные колеса, пара деревянных бумов, турники и рукоход. Погорячился я, когда давал оценку телу пацана, что он знаком с турником. Смог всего 4 раза подтянуться, а на рукоходе прошел только треть. Пальцы не развиты, устают очень быстро. Мда, качаться и качаться, не быть тебе здесь месснером. Месснером меня прозвали в 10 лет, когда я бредил тем, что буду круче итальянского альпиниста Рейнхальда Месснера и покорю все восьмитысячники. Так в школе и на секции, и в клубе этот месснер и прилип к моей тушке. Был прикол на одних соревнованиях по скоростному подъему, когда меня записали в списке участвующих как Александра Месснера, и я даже грамоту получил за 2-е место под этой фамилией, с чего ржала вся команда. Здесь тебе это не грозит. В школе вроде есть туристический кружок, но он туристов-пешеходников. Хотя, помнится мне, на Кавказе есть перевал Лачаучит, 2А сложности, высотой 3440 метров, и у него в скобочках было 2-е название акт. И наш руководитель сказал, что оно расшифровывается как Азовский клуб туристов, а значит, в городе может быть клуб горников. Буду на это надеяться. ЖАКТ, жилищно-арендное кооперативное товарищество. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы. Глава 2. За спортивной площадкой был тир из бетонных труб и котельная с гаражом. Гараж был раскрыт и до потолка забит макулатурой. Немного покопался в старой бумаге и, к своему удивлению, выудил журнал «Бурда Моден» за апрель 1978 года. Полистал его и решительно засунул под майку, придавив резинкой штанов. Обошел школу по кругу, на каждой стороне квадрата по 250 метров. Итого километр, вот завтра с утра и заценю, насколько хватит нового тела. Вернулся к нашему дому и вошел во двор со стороны первого подъезда. По ноздрям резко ударило запахом гниющих помоев. Между первым и вторым подъездами располагалась площадка с бачками для сбора пищевых отходов. Ну и вонь, как они этим дышат. Лето же, все окна открыты. Какое счастье, что наши окна выходят на другую сторону. Выудил из памяти, что такие площадки возле каждого дома, а два контейнера для бытового мусора находились возле котельной. Мда, в эти годы пищевых отходов было больше, чем бытовых. Навстречу попался пацан моего возраста, Витька Померанцев, по прозвищу Жмур, сын нашего участкового и мой одноклассник, Батон. «Привет, Жень», — поприветствовал он меня, и осторожно опустив авоську с пустыми стеклянными банками, протянул мне свою лапку. «Здорово», я пожал его ладошку и поинтересовался. «Ты куда?» «Да к бабуле послали, банки отнести», и, подхватив жалобно звякнувшую авоську, пошел дальше. «Я же дошел до нашего подъезда, но решил не заходить домой, а прогуляться вокруг нашего квартала, так сказать, познакомиться с местностью. Прошел вдоль нашего переулка до здания, которое в Женькиной памяти носило название «Золотой дом». Аж интересно стало. По пацанячьим слухам, в нем была куча золота. Все оказалось до банального просто. В здании располагалась аффинажная лаборатория, которая вела прием у населения старых негативов, пленок и тому подобного. Свернул на улицу Мира и дошел до переулка Безымянного. Дальше виднелись две девятиэтажки и одна строящаяся. По переулку дошел до небольшого продовольственного магазина, а напротив него в простом, на вид частном доме была библиотека, а за ними неожиданно обнаружился памятник в виде древнего американского трактора Formal Regular, но на тракторном шильдике почему-то стояло русское название «Универсал». Облазил его вдоль и поперек, посидел на дырчатой сидушке и покрутил руль. Брутальная вещь, особенно задние шипованные колеса. За самим памятником располагалась проходная чего-то под названием «Сельхозтехника». В своей старой жизни мне не приходилось сталкиваться с подобными предприятием, но я предположил, что это завод по починке и обслуживанию сельхозмашины. В общем, оказался прав. Наигравшись с трактором, двинул дальше. В одном месте приметил полузнакомых мелких, которые через кирпичный забор тащили куски картона. Тоже залез на забор и обнаружил парочку частных домиков, судя по состоянию, недавно расселенных и подвергаемых мародерке местными. Вот завтра и стоит их посетить в поисках электрики. Вышел на улицу Спортивную и свернул в сторону своего дома. Прошел мимо крупного магазина стекляшки с прикольными рисунками крепостных сооружений. По увеличившемуся потоку людей и транспорта, понял, что рабочий день закончился. Пора и мне домой. По пути встретил нескольких знакомых Женьки пацанов, но останавливаться и общаться не стал, просто махнул им рукой. Вместо того, чтобы зайти домой, неугомонные ноги понесли меня знакомиться с подъездом. На пятом этаже люк на крышу оказался открыт, и я почти бесшумно взлетел по лестнице вверх. Чердачное помещение было небольшим, ибо большую его часть занимала железная бочка, видимо, какая-то часть системы отопления. Вышел на плоскую, покрытую рубероидом крышу. В тени будочки плюхнулся на найденный мной журнал и устало вытянул ноги. И тут меня накрыло. Я весь день отгонял мысли о своем времени, родственниках и родных местах. Перед глазами замелькали образы сестры, племянников и покойной супруги. Так и просидел несколько часов на крыше, насилуя свой мозг мыслями, что делать и кто виноват. Там в Ленинграде и Луге есть родственники, друзья и подруги. Они мои, но и не мои. Мне тому, который там, уже 18 лет, осенью в армию уйду. И тут припирается какой-то мелкий хер и заявляет, что он это я или он, тьфу, запутался. Надеется, что поверит и примут, не стоит, да и мое пришествие поменяет линию жизни меня самого. Хочу я этого? Не особо. А что делать? Бежать за границу? При СССР? Три раза ха-ха. Граница на замке? Нет. Есть, конечно, вариант раздобыть снаряжение и уйти горами в Турцию, но в этом нетренированном теле шанс крайне мал. Да оно просто легкое и много на себе не утащит, и его вполне спокойно может сдуть любым ветром. И что я буду делать в Турции? Языка не знаю, денег нет, Какой и куда транспорт ходит, не ведаю. Фантастика, короче. Можно еще попробовать украсть моторную лодку в Выборге или Высоцке и уйти в Финляндию. Тоже фантастика. Если через полстраны я добраться сумею, то все остальное для меня лес темный. Как управлять лодкой? Как заводить двигатель? Какой ему бензин нужен? И самое главное, это плотная охрана морской границы. Продавались бы в этой стране детские гидрокостюмы, был бы шанс уйти вплавь. Но сейчас даже за границей детский гидрокостюм – предмет роскоши. А чего это тебя за границу тянет-то? Вроде всю жизнь был патриотом, даже вернулся из своей разлюбезной Швейцарии домой, в Россию, в Лугу. Или это молодое и здоровое тело подбивает твои авантюрные мозги на поиск приключений на пятую точку? Не-не-не, нафиг надо такое счастье. Так что будем встраиваться в местную жизнь, повышать свое благосостояние и авторитет. Ну и с бабулей надо выстраивать отношения. 8 лет пролетит как один миг, а там все уже будет зависеть только от тебя. Я точно знаю про 3 советских клада. Московский, в поселке Сокол, где в кресло спрятано 50 тысяч советских рублей. Найдут его только в 90-х, так что он может подождать моего взросления. И 2 клада в Питере. Причем один в переулке Декабристов, а другой на улице Декабристов. Веселое совпадение. Один, точно клад, с советскими золотыми червонцами. Его нашли василеостровские пацаны летом 91-го года. Об этом писали в газете «Ленинские искры», а также заначка отчима моего знакомого. Он на чердаке в стропилах прятал часть своей получки, а кто-то или проследил за ним, или случайно нашел. Но в апреле 86-го денег на месте не оказалось. Сгоря хорошо набрался и всем об этом разболтал. Надо искать возможность попасть в Питер. А потом пришел лесник и прогнал меня с крыши. Лесник – это прозвище у мужика с 4-го этажа. Из-за его фамилии – дерево. На кой он вылез на крышу, я так и не успел понять. Хорошо еще успел журнал из-под своей задницы забрать. Бабули дома не оказалось. Видимо, и впрямь свалила к кому-то смотреть телевизор. На кухне нашлась записка: суп в холодильнике, мороженое в морозилке. Но прежде чем есть, принял душ. Пришлось помучиться с регулировкой газовой колонки, но справился. Напор воды был хороший и даже нашел обмылок явно от туалетного мыла. Только закончил мыться, пришла и бабушка. Я как раз, вытирая голову, выходил из ванной. «Женька, а ты чего это?» Она кивнула на полотенце. «Мылся», — коротко уведомил я ее. «С чего это? Ты ж в субботу купался», — искренне удивилась женщина. «А тебе чего? Жалко?» — набычился я в ожидании еще какой-нибудь каверзы. «Да ради бога», — всплеснула она руками. «Просто тебя раньше не загнать было в ванну. Вот я и удивилась. Ты сегодня странный какой-то. Все на меня сердишься?» «Не, бабуль, все нормально. Я просто вспотел и решил ополоснуться. А что у нас на ужин?» Решил я сменить тему. «На ужин мне досталась тарелка куриного супа. С учетом современных реалий. Нет, картошка, вермишель и вода были самыми обычными. А вот мясное содержимое повергло в шок. Куриная лапка с громадными когтями и куриная же шейка. Давненько я такого не ел. Но ничего, справился. А на десерт было мороженое, замерзшее в морозилке в сплошную сладкую ледышку в вафельном стаканчике. Или молоко было разбавлено водой, или в мое время мороженое неправильное и в морозилке не каменеющее. Так что пришлось взять тайм-аут на разморозку сладкого продукта. После ужина разбирался с доставшимся наследством в моей комнате. Несколько тонких книжек из серии «Читаем сами». Гайдар, Лесков и незнакомый мне Ушинский, «Сумка почтальона». Парочка убогих аппликаций на стене: на одной танк, на второй самолет. Одинокая грамота за первое место в беге. Все, остальные стены голые и мрачные из-за серой корабельной краски. На подоконнике громадный эхинопсис в жестяной 2- или 3-литровой банке. У меня такой же в Луге остался, правда, тара была нормальная. В одном из углов склад досок и дощечек, картонная коробка с выжигателем и завернутые в мешковину парочка ножей, стамеска, точильный камень и несколько кусочков наждачной бумаги. Это все богатство было там неспроста. Евгений считался во дворе кем-то вроде мастера-оружейника. Он очень умело вырезал деревянные кинжалы и мечи для окружающей пацанвы. И не просто вырезал, а менялся. Правда, на всякую хрень типа стеклянных шариков, колпачков от зонтиков и бинтрезины для рогатки. Но ничего, мы этот процесс поставим на правильные рельсы. Недаром я тоже увлекался столяркой и могу привнести разнообразие в виды и формы игрушечного оружия. Из того же Скайрима или Варкрафта. Но менять теперь буду только на пустые бутылки. что даст мне некоторую начальную свободу в финансовом плане. 20 копеек за лимонадную бутылку в пункте приема стеклотары – это не колпачки от зонтиков, которые Женька тут же проигрывал, так как не умел правильно их кидать. Не откладывая в долгий ящик, я и решил попробовать свои силы в задуманном проекте. Нарисовал огрызком карандаша дейдрический кинжал на листе бумаги, вырезал ножницами и перенес на доску из-под овощного ящика. Застелил стол старыми газетами и взялся за инструменты. Через полчаса передо мной лежал готовый кинжал. Осталось нанести узоры выжигателем и намотать на рукоять красные изоленты. Ибо изделия без использования магии изоленты в пацанячьих глазах не ценились. Изолента должна была быть везде, на великах, на рогатках, на удочках и теннисных ракетках, короче везде, и желательно красного, черного или желтого цвета, как самый отстой, синего. С изолентой был напряг, но в памяти пацана я обнаружил источник этого магического материала. Добывать ее сегодня было уже поздно, и я занялся уборкой рабочего места, а потом вспомнил про найденный журнал мод и мои на него планы. Оставалось убедить бабулю поучаствовать в переделке моего старого школьного костюма. Бабушка сидела на диване и при свете настольной лампы что-то штопала. «Ба, ты не занята? Можешь мне помочь? Ой, гареты мое луковые. Что у тебя опять случилось?» Женщина отложила шитье в сторону и настороженно посмотрела на меня. «Неужто опять порезался или занозу загнал? Одна беда от твоих деревяшек», — запричитала она. «Не, баб, все нормально. Я нашел в макулатуре на школьный один журнал. Вот, посмотри, можешь мне такие шорты сделать?» Протянул я ей бурду на странице детской моды, где была фотография мальчишки в шортах, бермудах. «Нашел, говоришь, находчик ты мой». Она быстренько пролистала журнал и залипла на выкройке какой-то кофточки. Я понял, что сейчас буду послан и лишен журнала, поэтому перешел в атаку. Почти вырвал у нее из рук журнал и пролистал к давешней картинке. «Ба, потом посмотришь, ответь, можно такие шорты из моих старых школьных штанов сделать? Ну ты и нахал, внучек», — опешила от моих действий бабуля. «Ладно, давай посмотрим. Шорты, говоришь, а ведь хорошая идея, штаны тебе короткие уже, но не узкие, а в школу все равно новый костюм покупать придется. Ты ведь ухайдокал рукав на пиджаке. Ба, а из пиджака можно жилетку сделать, а рукава на капюшон пустить, и будет у меня модный гарнитур». «Ха-ха-ха», — расхохоталась бабушка. «Модный, говоришь, а хорошая идея, и я себя займу. А если еще розетку починишь возле швейной машинки, так я и вечерами при лампе шить буду». «Починю, баб, а ты точно сможешь капюшон сшить, и карманы на шорты как на рисунке? Да что там сложного, накладные карманы и капюшоны мы на швейной фабрике на штормовке шили, знаю и помню как. Ты лучше скажи, зачем тебе шорты такие длинные, по колено? Ну, так модно, баб, пожалуйста», — законючил я, даже сам не ожидая от себя подобного. «Ладно, ладно, сделаю как ты хочешь, журнал оставляй и спать иди, а то поздно уже. Спасибо, ба, спокойной ночи. Разбудишь меня в 7:30? Разбужу, иди уж, не поседа». Лечь-то я лег, но сна не было ни в одном глазу. Опять в голову полезли всякие дурные мысли. Типа, а может я не просто заслан в прошлое, может мне миссию надо выполнить какую? А какую? Предотвратить чернобыльскую аварию? А как я это сделаю? Все, что помню про катастрофу, это дату и сведения из сериала «Хбо». Написать письмо в КГБ о диверсии, Москва, КГБ, Андропову, ха-ха, очень смешно. Или поехать мочить директора станции и главного инженера. Я хоть и Петров в прошлом, но совсем не тот. Ну, допустим, гипотетически, в письмо поверили, или я собрался с духом и зарезал кухонным ножом начальство станции. Аварии не случилось, но проблема с реактором и его недостатки останутся. И где потом рванет? В родном Ленинграде или здесь под боком на Ростовской АЭС? Мда. Тогда что, остановить Чикатило? Тут я помню побольше, благо сериал весной вышел, выйдет, тьфу, короче, в старом теле смотрел и запомнил. Ничего кроме анонимного письма я здесь сделать не смогу. Это-то я попробую, главное, чтобы не спугнули его из-за моего вмешательства, а то ляжет на дно до 90-х, а там всем уже похрен будет на маньяков, и проверить до гласности никак, шифруют такие преступления от народа. Что еще? Предотвратить развал СССР? А как? Выучиться на снайпера и грохнуть главные персонали? Фигня получится. Только усугублю уже начатый процесс. Так и до гражданской войны можно довести. С применением ОМП. Нафиг такое счастье. Про шпионов я ничего не знаю. Вроде и перечитал кучу литературы про попаданцев, где они десятками, по памяти, сдают шпионов. А в голове ни хрена не отложилось, кроме фамилии Калугин. Вроде генерал какой-то, Наймеров работал. Не буду фигней страдать, пусть шпионов профессионалы ловит. Армянское землетрясение, помню, что было, был бы под рукой и нет, глянул бы в Вики. А так только общие сведения, даже без даты. Зато вершины все помню. Ант, Альпы Кавказа с Памиром. Начал перебирать от восьмитысячников и незаметно провалился в сон. Я ли свой не знаю город, дождь пошел. Я поднял ворот, сел в трамвай полупустой, от дороги Турухтанной, по Кронштадтской вид туманный, стачек, Трефалево стой, как по плоскости наклонной, мимо темной оборонной, все смешалось не понять, вдруг трамвай свернул куда-то, мост, канал, Большого сада, темень, мост, канал опять, ничего не понимаю, слева тучу обгоняю, справа в тень ее вхожу, вижу пасмурную воду, зелень, темную с исподу, возвращаюсь и кружу. Чья ловушка и причуда, мне не выбраться отсюда, где Фонтанка, где Нева, если это чья-то шутка, почему мне стало жутко, и слабеет голова, этот сад меня пугает, этот мост не так мелькает, и вода не так бежит, и трамвайный бег бесстрастный, приобрел уклон опасный, и рука моя дрожит, вид у нас какой-то серый, где другие пассажиры, было ж несколько старух, никого в трамвае нету, мы похожи на комету, и вожатый слеп и глух, вровень с нами мчатся рядом. Все, кому мы были рады, в прежней жизни дорогой, блещут слезы их живые, словно капли дождевые, плачут, машут нам рукой, им не видно за дождями, сколько встало между нами, улиц, улочек и рек, так привозит в парк трамвайный, не заснувшего случайно, а уснувшего навек, эхинопсис, вид кактусов, омп, оружие массового поражения, сон Александр Кушнер, фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы, глава 3. Как я и просил, меня разбудили в половину восьмого, сонный, на автомате, сходил в туалет и умылся в ванной. Всю ночь мне виделись тяжелые, бредовые сны, родственники из той жизни. Мама, папа, бабушка, сестра, жена, все по очереди приходили и отдавали бабе Тоне мои документы. Какие, а хер его знает, сон, куда ночь, туда и сон, аминь, аминь, аминь. Влез в треники, вбил ноги в кеды и как был с голым торсом выскочил на улицу. Солнышко уже вовсю жарило. Народ, не обращая на меня внимания, тянулся на свои работы и к остановке транспорта. В беге вокруг школы меня хватило только на 2 круга, после чего сделал разминку, подергался на турнике, отжался и побежал домой. «Женька, ты куда?» «Скаженный, подорвался?» Встретила меня недовольная бабуля. «Ба, я решил тренироваться. Хочу космонавтом стать. Буду каждое утро бегать на школьную и заниматься». «Ой, уморил. Космонавт, я серьезно, ба, зажги колонку, я ополоснусь, а то вспотел, да бегай на здоровье, лишь бы не забросил через неделю, иди мойся, колонка уже горит, и штаны свои в ванной оставь, сполосну, спасибо, ба». На завтрак были бутерброды с маслом и сыром и сладкий вкусный чай, чай у бабули китайский, черный, паюсный, ей однополчанка присылает из Хабаровска, уже с 10 кирпичей скопилось, бабушка, как и обещала, замочила мои треники и майку без рукавку. Пришлось влазить в оранжевые суперкороткие шорты и в растянутую, и застиранную футболку бледно-оранжевого цвета. Не поленился, сходил полюбовался собой в зеркале шкафа. Рыжий в оранжевом, вылитый Фаддей Сеткин из Верхотеля. Хотя Крапивин еще не написал оранжевый портрет в крапинку. Так что сравнивать пока ни с кем. На отработку мне к 9, но из дома я выскочил раньше. По пути выкинул очистки. Несмотря на то, что пришел пораньше, под школьным козырьком в тени винограда, оплетавшего решетку, уже толпились школьники. В основном старшаки, Женькины одноклассники кучковались под большой раскидистой ивой. Не все из его класса решили пройти отработку в июне, а потом гулять все лето. Кого-то заслали по деревням к родственникам, кого-то в пионерлагеря, а кто-то просто забил и решил отработать в другие месяцы. Всего из уже 4 было 9 человек со мной вместе. Братья-близнецы, Сергей и Андрей Лубинцы. Самая, наверное, распространенная фамилия в школе, их, Лубинцов, в школе было человек 15. Мафия короче. 2 Сашек, не разлей вода друзей. Чудиков, комиков и шутов. Сашка Иванов и Сашка Свистченко. Оба воспитываются только матерями и оба имеют младших братьев. Постоянно пытались шутить, рассказывать какие-то вымышленные истории. В общем, смешили и веселили класс как могли. Свисты его сегодня были грустными и цветными. Лица и руки у них имели черно-фиолетовый цвет. Сосед Женьки, Жмур, тоже имел вид несчастный и сонный. То, как он клевал носом, наводило на мысль, что этот Ботан опять всю ночь читал свою любимую фантастику. И трое девчонок, Ленка Глыба, Ирка Петрухина и Олька Сидорова, все задаваки, отличницы и активистки. Хотя Сидорова, по остаточным воспоминаниям Женьки, даже очень ему нравилось. Но дальше мысленной симпатии и вполне реальных угроз пацанам, набить всем морды, кто Сидорову обидит, дело пока у него не двигалось. Подойдя к честной гоп-компании, со всеми поручкался, даже с опешившими от такого поступка девками. Свисту Иви пожимал лапки с опаской, черт знает, в чем они уделались. «Привет, парни, в чем это вы?» На что они на меня вылупились удивленно, никак не меньше девчонок. «Лис, ты чего? Мы же тютину лопали, вот и вымазались». В голове возник образ ягоды, знакомой ягоды. «А, шелковица». На меня уставились подозрительно уже все. Даже Жмур проснулся, он и спас положение. «Ага, шелковица, она же тютина. Листья шелковицы являются основным источником питания личинок тутового шелкопряда, куколка которого используется для производства шелка». Выдав эти сведения, Витька опять погрузился в сонное состояние, а народ наоборот возбудился и стал пытать Сашек, сколько личинок они съели вместе с ягодой. Яростные споры прекратились с приходом бывшей классной руководительницы Татьяны Ивановны. Свою уже бывшую классуху предыдущий владелец этого тела ненавидел. Она ему из года в год ставила неуды по поведению и занижала оценки. А самое страшное произошло в конце третьего класса. Тогда все его одноклассники проголосовали за прием Женьки в пионеры, а классный руководитель надавила на старшеклассницу, пионер-вожатую, и мальчишка в списке принятых в пионеры не попал. «Лисин, тебе особое приглашение требуется». «А, что?» Я, задумавшись об взаимоотношениях учительницы и Женьки, откровенно пропустил всю информацию и требования мимо своих ушей. «Иди со всеми в подвал, сегодня там работать будете», снизошла и повторила мне задание на сегодня классная руководительница. В начале лета, когда семиклассники занимались розарием, Вовке Боеву из 7А надоело таскать воду в ведрах, и он предложил поливать растения из пожарного шланга. Пацанам-семиклассникам идея понравилась, и они, недолго думая, кинулись искать пожарные рукава, но так в этом и не преуспели. Ни в одном щите не было ни одного пожарного шланга. Боев об этом рассказал вечером своему дедушке, председателю городского ВПО. Тот, возмущенный безответственностью и халатностью руководства школы, быстренько организовал проверку школы со стороны своей организации и штаба гражданской обороны города. Вот эта объединенная комиссия и выяснила, что в школе не только шлангов нет, и гидранты напрочь сломаны, а из всех проверенных огнетушителей сработал только один. Но и ужас, бомбер оказался напрочь завален всяким хламом и мусором. Директору школы впаяли выговор НФПшника, который отвечал за противопожарные мероприятия, и гражданскую оборону школы отправили на пенсию. А школьники на отработке должны были теперь разгрести завалы в подвале и вернуть ему первоначальный смысл бытия. Таскать хлам предполагалось через центральный вход, вокруг всей школы к зданию котельной. Ближний к подвалу запасный выход решили не открывать, видимо, опасаясь, что школа-то угробит розарий. И первое, что попалось мне на глаза – это обрезки досок. В то время как остальные носили всякое за школу, я успел смотаться домой несколько раз, хорошо пополнив свои запасы деловой древесины. На счастье, бабуля уже куда-то умотала, и я без проблем выполнил этот квест. Вообще, разбор хлама в подвале обогатил меня не только на древесину. Я нашел пару панелек на внутренние розетки, круглую красную и квадратную зеленую. Никогда таких не видел. Раньше сталкивался в основном с черными и белыми. Надо будет проверить дома розетки, если внутренняя керамическая часть цела, то хватит замены панельки. Заодно позаимствовал ржавый напильник, молоток без ручки и пару лампочек. Лампочки были странной вытянутой формы на 60 ватт, и вроде бы живые. Работали мы до полудня. Все изгвоздались в пыли и грязи, но основную работу по очистке бомбера выполнили. Как назло, воды в туалете не было, и мы всей усталой и грязной толпой поперлись в пионерскую комнату к старшей вожатой получить запись в журнале отработки, после чего разбрелись по домам. Ну как разбрелись? После выхода из школы у всех волшебным образом появились силы. Пацаны-одноклассники даже забились сходить на пляж, звали и меня, но я предпочел пока отказаться. Хоть и тянуло глянуть на местную водную артерию, дома снова пришлось лезть в душ и выслушивать нотацию от бабули. Хотя она и ворчала на меня скорее для проформы, прекрасно осознавая, что вычухался я не специально, а выполняя общественные работы. Переоделся в высохшие по этой жаре треники и безрукавку, а шорты и майка подверглись замачиванию. На обед был вчерашний суп, для разнообразия с куриным желудком и печенью, а на второе холодный компот с пряниками. Так, Женька, я пошла в совет ветеранов, там обещали дать импортный шампунь, а потом зайду в дворец культуры, сообщила мне за обедом баба Тоня. Смотри, ничего не натвори, не потеряй ключи, если куда вдруг намылишься, оставляй записку. Ага, ясно. Пошла петь свои казачьи песни. Бабуля активно участвовала в местном хоре «Донские казаки». Ну и ладно, у меня тоже день распланирован плотно. Первым делом, обесточив квартиру, провел ревизию всей электрофурнитуры в квартире. Нашел применение двум найденным накладкам, заменив разбитые. Одну в своей комнате, а вторую в бабулиной, возле окна. Проверил, работает. Теперь она точно может шить на машинке с настольной лампой. Заодно из двух разбитых выключателей собрал один, для ванной комнаты. Найденная лампочка как раз пригодилась. Хоть и странной формы и судя по полустертой маркировке, аж 1968 года выпуска, но засветилась как и положено. Я же собрался проверить найденные вчера два расселенных дома на разные полезные ништяки. Нашел в шкафе старый вещмешок и, вооружившись отверткой и ножом, отправился на дело. Снова выперся на улицу в самое пекло и опять забыл о головном уборе. Надо бы с бабулей поговорить, может, она мне панаму сошьет. К жаре это тело было привычно, а вот схлопотать солнечный удар не очень хотелось бы, особенно учитывая подверженность рыжих этой напасти. Домики оказались вполне крепкими строениями из известняка. Не знаю, зачем их расселили, может, что-то планируют строить на их месте, но они бы вполне спокойно простояли еще лет 100 как минимум. В каждом по две комнаты кухня, отопление печное. Также были входы в погреб и на чердак. Народ, уже при переселении, снял все самые интересные, остались только забытые ништяки и хлам. С двух домиков мне обломились только две древние наружные розетки, метров 10 двужильного провода и чудом никем не скрученный электрический патрон на одном из чердаков. Там же обнаружил квадратные листы матового стекла, примерно 60 на 60 сантиметров. Каждый квадрат был в половину моего роста. Надо обязательно прихватить. Может, световые окна в ванной и туалете застеклю. Тщательно упаковал оба стекла, переложив их пенопластом и обернув картоном. Получившийся сэндвич обмотал найденным проводом. Уже собираясь уходить, вспомнил про питерский клад в стропилах с заначками. Решил и здесь проверить. Хоть и вычухался в побелке, в которой были балки стропил, но, как оказалось, не зря. В одном месте обратил внимание на странные кругляши. Оказалось, что это донцы гильз от калаше 7,62 мм. Еле-еле их повыковыривал. В гильзах обнаружил сложенные купюры, десятки и 25-рублевки 1961 года. Вот так удача. 4 четвертака и 5 десяток. Я стал богаче на 150 рублей. Хотя для меня это тот еще геморрой. Легализовать я их не могу, как и тратить в близлежащих магазинах. А то сразу бабули стуканут, твой оболтус, Ляксеевна, деньжищами расплачивался, не иначе спер у кого. Забил купюры назад в гильзы и ссыпал их в сидр, дома припрячу. Но впрочем, тоже неплохо, можно где-то разменять и по мелочи прикупать, мотивируя обменом. Со стеклами через забор лезть не решился, двинулся вглубь сельхозтехники, к забору из металлических полос, в котором местный народ уже наделал кучу дыр для удобства хождения на работу и обратно. Выбрался во двор новой, десятиподъездной пятиэтажки, у которой по торцам располагались кулинария и сберкасса. Из этого двора Женька пока никого не знал, и я немного напрягся, ожидая по питерской привычке возможного наезда местной пацанвы. Но двор был пустынен, лишь в беседке сидел какой-то тип лет 30. «Эй, пацан, иди сюда!» — крикнул он. А когда я повернул голову, еще и призывно махнул рукой. Я же просто проигнорировал его призыв и продолжил путь. «Знаем, знаем, а пока что это у тебя, а где взял? А это мое, я там оставил или забыл. Спасибо, вали отсюда». Молча прибавил шаг и через минуту был уже на относительно людной улице. Дома отжал штапики на окнах и бабушкиным матерчатым метром все измерил. Вышло 55 х 35 сантиметров, а найденные стекла были ровно по 60 сантиметров сторона. Нужен был стеклорез и желательно стремянка. Работать со стеклом на неустойчивом табурете, мягко говоря, не хотелось. Согласно Женькиной памяти, Стремянка была у соседа участкового, там же мог и стеклорез быть. Товарищ старший лейтенант соседом был неплохим и мог согласиться поделиться на время требуемым, а то и помощь. А уж если дома только младший Померанцев, то его спокойно получится убедить. Но все оказалось наоборот. Витька то был дома один, но на просьбу поделиться нужными вещами ответил энергичным отказом. «Жень, можешь меня побить, но я не дам тебе стеклорез. Батя меня просто убьет». Пришлось сменить тактику и придумывать сценарий на ходу. «Вить, а ты можешь работать стеклорезом?» «Ну», — замялся пацан. «Видел, как батя резал, думаю, смогу так же. Тогда пошли ко мне, я карандашом отмечу, а ты отрежешь. И стремянку прихвати. А ее нафига? Мне застеклить кое-что надо, а с нее удобней». Жмур как-то недоверчиво на меня посмотрел, помялся, но все же выдал. «Она тяжелая, я один не утащу». Пришлось тащить вдвоем. Застелил кухонный стол старыми газетами, при помощи линейки и длинной досочки, химическим карандашом прочертил нужные границы. «Режь», — указал я на стекло Витьке. «Или мне доверишь? Давай ты, это же твое стекло». Хмыкнув, я взял в руки стеклорез и приступил к задуманному. Силенок мне явно не хватало, может, стекло было толстое или я подзабыл процесс срезки. Пришлось с обеих сторон резать, а потом аккуратно подбивать деревяшкой. Но все обошлось без эксцессов. Потом мы долго и со смехуёчками вставляли стекла, прибивали штапики и убирали последствия ремонта. «Жень, а можно, я заберу обрезки стекол?» – вопросил сосед, когда мы вдвоем притаранили стремянку к нему домой. «А тебе зачем?» – пацан явно смутился, но тем не менее ответил. «Хочу сам потренироваться резать стекло». «Так дашь? Забирай. Только не порежься, смотри». «Не-не, я аккуратно», — заверил меня мальчишка и, спохватившись, поблагодарил. «Спасибо. Вот так, попользовался чужими вещами, а меня за это еще и поблагодарили». Побродил, полюбовался своей работой, да и занялся электрическим патроном в прихожей, тут же пожалев, что отдал стремянку. «Не, нафиг, не пойду просить». Пришлось притащить из своей комнаты парту и уже на ней, вставая на цыпочки, работать. Было очень неудобно и темно, постоянно затекали руки, но разобрал, поменял керамику и прикрутил верхнюю часть с найденного патрона. Вкрутил вторую странную лампочку, а что толку, выключатель же тоже разбит. Пришлось разбирать и его. Ничего страшного там не произошло, все внутренности были живые, просто, видимо, сломалась сама клавиша и когда-то выпала наружу. Естественно, никто ее сохранять и не подумал. Пришлось извращаться. Вырезал клавишу из дерева и изолировал ее верхнюю часть куцами остатками изоленты. Как ни странно, но все заработало. Фух, можно сказать, что план минимум выполнен. Только успел поставить на место парту, заявилась бабуля. Как обычно, нагруженная полной авоськой и сумкой. «Я тебе, внучек, крыжовника принесла, у Фадеича из нашего хора уже вызрел, он нам целое ведро приволок, всем по кульку досталось». «Спасибо, ба, а шампунь дали? А як же?» «Конечно дали. Куда они от меня делись бы?» С этими словами женщина выложила на стол 4 жестяных тюбика наподобие зубной пасты. Гдровские. Взял один из тюбиков и с удивлением обнаружил, что и правда шампунь. «Фан, я таких раньше никогда и не видел. Парочку себе оставим, а парочку поменяю на что-нибудь», — уверенно заявила женщина. «Импортное в цене, может, на ткань какую поменяю. А ты, внучек, чем занимался?» «Я, баб, тебе розетку починил возле машинки, чтобы мне быстрее шорты сделала, и в ванной, и в прихожей теперь свет есть», — похвастался я. «Ну-ка, ну-ка». Бабуля ринулась проверять перечисленное мной, даже сумку неразобранной бросила на кухне. «Так, а это что?» Она наконец заметила новые стекла. «Стекла вставил, а то дуло, когда купался. А где ты их взял, проныра? Спер где-то? Мне милицию ждать? Ба, вот те крест». Я размашисто перекрестился. «Не пер я нигде и ни у кого. Тьфу, нехрест, даже креститься не умеете. А что не так?» Я еще раз перекрестился. «Справа, налево надо, а ты оболтус слева, направо». «А-а-а, допер я же в той жизни католиком был, вот и перекрестился. Ба, а я крещеный, крещеный, только помалкивай об этом. Я тебя в годик к попу носила. Так откуда стекла-то взялись? Божественный ты мой, в сельхозтехнике 2 дома служебных расселили, вот я туда и лазил. Там и патрон электрический нашел, и стекла на чердаке. Остеклили мы вдвоем с Витькой Померанцевым, у него и стеклорез есть, и он умеет им резать», — свалил я все на соседа. «Ох ты ж, Господи», — запричитала бабуля. «Как расселили, там же с родственники наши жили, Донцовы. Куды же их переселили? Надо бы узнать. Жень, ты сумку разбери. Масло и молоко в холодильник, хлеб в хлебницу. И крыжовник помой сначала, а потом ешь. А я побегу узнаю, куда их дели. Баба Тоня обулась и шустро ускакала, оставив меня в недоумении, что за Донцовы. ФПО, Всероссийское добровольное пожарное общество. НВП, школьный предмет, начальная военная подготовка. Глава 4. Оказалось, что бабуля занимала этим Донцовым денег. И не банальные пятерку или десятку, а целых 250 рублей. Те обещали вернуть в этом месяце, и мое сообщение об расселении этих домиков повергло бабушку в шок. Но, как оказалось, волновалась она зря. Их переселили в служебные квартиры совсем недалеко от прежнего места обитания. Так что она их нашла и деньги вернула. Они все там рады, что их из тех домиков переселили, рассказывала мне за ужином женщина. У них же туалеты на улице были, а купались в тазике. А теперь и своя ванная, и туалет теплый. Тася больше всего радуется, что трехкомнатную дали, а то они всемером в маленьком двухкомнатном домике уже не помещались. Кто такая Тася? Решил уточнить я. Тася, Анастасия Донцова, сестра моя двоюродная. Мы раньше вместе в одном доме жили, в немецкой колонке. А немецкая колонка — это что? Так Новоалександровка сейчас, до войны Новый Путь. Там немцы жили, а после начала войны их всех в Сибирь вывезли. А я еще раньше уехала. В 38 году твой дед меня засватал, и тогда же я перебралась в Азов. А Таська осталась в колонке. Но мы с ней в одной казачьей дивизии служили. Можно сказать, однополчанка. Хи-хи. Ба, а расскажи. Чего тебе рассказать? Ну, как ты на войну попала, как служила, кем и где? Как оказалось, в 1941 году она вместе с мужем вступила в 116-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию РК, которую формировали в ноябре в городе Сальске. Годовалого сына, Женькиного отца, оставили на попечение бабушек и дедушек, а сами сбежали в армию.